В Либрариуме Технологика у мага Салудда имелись молитвы на все случаи технических работ, от замены сгоревшего конденсатора до пробуждения логических машин перед началом рабочего дня. Далее, не обнаружив в текстах ничего подобного, как-то спросила об этом у адепта Зетты, когда они обсуждали дальнейшее усовершенствование чтеца Акаши. «Бог машин?» Зетта кивнула. «Я ожидала, что ты рано или поздно обратишь на это внимание». «О, я не должна была спрашивать?» – встревожилась Далия. «Нет, все в порядке», – сказала Зетта. «Хорошо, что ты это сделала, потому что это один из главных факторов в моей работе». Далия вглядывалась в маску Зетты и жалела, что не может видеть лица своей госпожи, поскольку по ее тону было трудно угадать настроение. Не знала она и степени аугментированности ее тела, поскольку броня закрывала ее целиком, а жесты и позы, как правило, были очень сдержанными. «А вы верите в бога машин?» – осмелилась спросить Далия, ощущая себя после этих слов чуть ли не маленькой девочкой. «То есть, если вы не против такого вопроса?» Зетта выпрямилась во весь рост и взяла со стола небольшую деталь. Далия заметила, что это был обычный выключатель. «Тебе известно, что это такое?» «Конечно, это выключатель. Опиши мне его», – приказала Зетта. Далия взглянула на нее, подумав, что это шутка, но по манере адепта держаться сразу поняла, что Зетта говорит совершенно серьезно. «Это обычный выключатель», – сказала Далия. «Два металлических контакта, соприкасаясь друг с другом, образуют цепь, а разъединяясь, разрывают ее. В устройстве имеется подвижная деталь, позволяющая оператору управлять контактами. Эта часть называется пускателем, и в данном случае ее роль выполняет тумблер. Тебе известно, как работает устройство? Когда контакты соединяются, не остается пустого пространства, между ними протекает ток. При разъединении воздух прерывает процесс, и течение тока прекращается». «Все верно. Это обычный выключатель, работа которого основана на простейших принципах прикладной физики». Далее кивнула, и Зетта, все еще держа перед собой деталь, продолжила. «Это самый простой продукт технологии, какой только можно себе представить. И все же глупые догматики, проповедующие миф о боге машин, хотят заставить нас поверить, что и в нем содержится частица божественной механики. Они утверждают, что заставить его работать можно только ублажая некое невидимое создание, существование какого невозможно доказать, но надо принимать на веру. Но император, разве это не бог машин, не амнисия?» Зетта рассмеялась. «Ах, Далия, ты попала в самую точку. Эти дебаты раздирают Марс уже на протяжении 2 столетий. Далия почувствовала, что краснеет, словно сказала какую-то глупость, но адепт Зетта этого как будто не заметила. «У верований механикум столько же различных граней, сколько звезд на небе», — сказала Зетта. «Кто-то убежден, что император есть физическое воплощение бога машин, амнисии, тогда как их противники утверждают, что император явился в облике бога лишь с целью заручиться их поддержкой. Они считают, что бог машин погребен где-то под толщей песков Марса. А кое-кто даже верит в возможность единения с амнисией путем избавления от плоти и замены ее бионическими и механическими устройствами». Далее не сразу решилась задать следующий вопрос, хотя с точки зрения логики он был вполне уместен. «А во что верите вы?» Зетта окинула ее взглядом блестящих линз, словно решая, стоит ли отвечать. И далее попыталась угадать, не был ли этот вопрос ужасной ошибкой с ее стороны. «Я верю, что император – великий человек. Человек колоссального предвидения, науки и логики, обладающий знаниями, превосходящими суммарные знания всех адептов Марса», — сказала Зетта. «Но еще я верю, что при всем этом он просто человек. Его владение технологиями, его отказ от суеверий и религии должны стать сияющим маяком, ведущим империум и механикум к будущему. Но кое-кто на Марсе намеренно остается слепцом, предпочитая игнорировать очевидные факты. Вместо этого они сильнее, чем прежде, цепляются за слепую веру в древнего, несуществующего бога». Зетта продолжала говорить, и далее заметила, что она становится все более и более оживленной, и нейтрально сдержанная манера держаться сменяется энергичными жестами. Миниатюрные сервочерепа, установленные на ее наплечниках, приподнялись, а датчики биометрических показателей на руках-манипуляторах настойчиво замигали. То, о чем раньше только мечтали, стало реальностью. «Но лишь глупцы приписывают эти чудеса вере», — продолжала Зетта. «Доверяй только фактам и эмпирическим данным. Не дай сбить себя с толку страстной риторикой, в которой нет ни сути, ни доказательств. До сих пор, пока мы вольны задаваться вопросами, говорить о чем думаем и думать о чем хотим, наука не повернет назад. Больше всего я сожалею о том, что мы живем в такое время, когда думающие машины вызывают восхищение, а думающие люди — подозрения. Доверься своим знаниям и доказательствам. Ты меня поняла?» «Думаю, да», — сказала Далия. «Это как в эксперименте. Все, чему нет доказательств, остается только теорией. И пока она не проверена, она бесполезна. «Точно, Далия!» – похвалила ее явно довольная Зетта. «А теперь хватит теологических дебатов, надо заканчивать работу».